Муравей. Какой-то муравей был силы непомерной, какой не слыхано ни в древние времена. Он даже, говорит его историк верный, мог поднимать больших ячменных два зерна. Притом и в храбрости за чудо почитался. Где б не завидел червяка, тотчас в него впивался. И даже хаживал один на паука. А тем вошел в такую славу он в муравейнике своем, что только и речей там было, что о нем. Я лишние хвалы считаю за отраву, но этот муравей был не такого нраву. Он их любил, своим их чванством мерил и всем им верил. А ими, наконец, так голову набил, что вздумал в город показаться, чтоб силой там повеличаться. На самый крупный сеновоз он к мужику спесиво всполз и въехал в город очень пышно. Но ах, какой для гордости удар! Он думал, на него сбежится весь базар, как на пожар. А про него совсем не слышно. У всякого забота там своя. Мой муравей, то взяв листок, потянет, то припадет он, то привстанет. Никто не видит муравья. Уставший, наконец, тянуться, выправляться, с досадою барбосу он сказал, который у ваза хозяйского лежал. Не правда ли, надобно признаться, что в городе у вас народ без толку и без глаз? Возможно ли, что меня никто не примечает, как не тянусь я целый час? А кажется, у нас меня весь муравейник знает. И со стыдом отправился домой. Так думает иной затейник, что он в подсолнечной гремит, а он девит свой только муравейник.